тетя Надя, моя вторая мама. Фортуна про себя решила, что будет жить с маминой теткой до тех пор, пока не станет совершенной, или хотя бы совершеннолетней. В идеале эти слова должны были стать для нее синонимами. Так же, как мамина тетка стала ее тетей, которая просила ее звать просто Надя или тетя Надя. «Ты красивая. Я уродина. Что за бред? Потому что я дочь урода. А кто может родиться от урода? Только уродина». Жаль, я не успела ему так ответить, когда отчим меня называл маленькой страшилкой. Отец всегда так говорил, то есть отчим. «Вообще-то он тебе родной отец». «Не верю. Мать мне говорила то же самое. Почему же он себя так вел? Потому что он всегда хотел мальчика, но Бог не дал. Зато Бог ему дал талант, и вообще он неплохой человек. Он дал тебе все. Думаешь, на чьи деньги ты здесь живешь? А я родилась не для того, чтобы мне деньги давали. А для чего же еще? Чтобы мне давали любовь? Он не дал мне любви. Разве ты не видишь, тетя Надя, как мало ее во мне? Если бы он дал мне ее хоть капельку, не было, наверное, вот и не дал. Где ее взять, любовь, если нету? Деньгами брать будете?» — рассмеялась злым смехом Фортуна. «Нельзя так с родителями. Надо их простить и забыть. Мать я простила, отца забыла. А мать-то чем провинилась? Тем, что я здесь с тобой, и тебе приходится меня любить. Вместо нее». Тетя обняла меня и крепко прижала к себе. Запах яблок и топленого молока окутал меня на мгновение. Тетя готовила шарлотку. Почему-то мне вдруг захотелось назвать ее Шарлоттой. Но я сдержалась. Я звала ее тетя Надя. Спокойствие, мудрость, уют, будущее. Она была надежной. Хотя была у нас еще соседка по подъезду, другая. Но тоже Надя, та всегда отдавала какой-то безнадегой. Халат в цветочек, бигуди и затхлый запах быта. Да, рисует он прекрасно, все так говорят. Хотя мне не нравится. Прекрасный человек, прекрасный человек. Потом когда-нибудь ты это поймешь. Вот ты жила бы с ним. «Боже упаси, это же надо будет все время позировать, а я так не люблю неудобные позы», — рассмеялась Надя. «Упас». В общем, тетя занялась исправлением моей осанки и моих недостатков. Она еще не знала, что моего драматического таланта хватит на 10 таких теть меня не переубедить. «Выпрями спину. Что ты так стесняешься своего роста? Этим надо гордиться. Вытащи голову из плеч». «Легко сказать, вытащи. Как же я ее вытащу, если твой страшный брат мне ее туда столько лет вколачивал? Отпусти, хватит уже, забудь. Я отпустила, забыть не могу. Ты же все время напоминаешь. Еще немного, и твои недостатки превратятся в твои достоинства. Немного — это сколько? Год или два? О, целая уйма времени. А куда нам торопиться? А можно быстрее. Очень хочется отмыться от старой жизни и стать лучше». Мало-помалу Фортуна начала видеть себя в другом свете. Она нашла свое тело красивым и даже привлекательным. Конечно, в школе это было легче всего проверить, там были мальчики, которые так или иначе оказывали внимание. Самые романтичные норовили поцеловать в руку, у кого фантазии было поменьше, дергали за косу. Учеба давалась Фортуне легко, учителя ее хвалили за хорошую успеваемость. Здесь она успевала делать все по собственному желанию, не то что дома из-под палки. Здесь не было палок, сплошные пряники. Она читала запоем все книги, которые ей приносила тетя. Одна стопка менялась на другую, пока однажды тетя не сказала ей. «Ну вот, теперь можем сходить и в театр». Достала тетя из шкафа небольшой термос. «А зачем нам термос в театре? Это не тебе, это для меня». Достала она из другого шкафчика бутылку с коньяком и залила в термос все, что там было. «Ты с собой это хочешь взять?» «Ну, конечно, милочка, я не собираюсь платить за их разбавленный коньяк бешеные деньги. Но еще больше я ненавижу очереди в буфет. Стоишь и думаешь, успеешь, не успеешь, звонок звенит, ты еще у кассы, быстро все глотаешь, запиваешь. Нахрена мне нужна эта суета, будто я не в театр пришла, а в школьную столовую?» «А так я автономна и независима». «А на что пойдем?» «На идеального мужа по Оскару Уайльду». А это не скучно? Для этого термос и беру. Или ты про идеального мужа? Скука смертная, никогда не выходи за идеальных. Превратишься в мебель в их евроремонте. Достала из буфета хлеб, тетушка. Чего задумалась? Представила себя буфетом. А он будет конючить и доставать днем и ночью. Достала она из холодильника кусок лосося слабой соли. Выпотрошит, как рыбу. Отрезала она пару толстых ломтиков. Казалось бы, чего проще? Достал, положи обратно. Нет, надо попользоваться и бросить. Все же такие эксклюзивные и творческие. А идеальная жена бывает? Женщина не может быть идеальной, потому что всегда все испортит какой-нибудь мужик. Тебя тоже испортил. Пытались, но я быстро поняла, что к чему, и сняла с себя порчу. Теперь я идеальна. Ты же сказала, что не может. Может. Но помнишь, как у Маяковского? Любовь, деньги, страсть. Это и оставляет на нас шрамы. Главное — быть идеальной для самой себя. Для самой себя я идеальна. Плюс-минус 2 килограмма. В общем, посмотришь спектакль и все поймешь. А это нам с тобой на закуску. Сделала она пару больших бутеров с красной рыбой.